Две недели в отпуску. 1816 год. Отто Оттович, отпустите меня в Петербург недели на две. Штакельберг отвечал, что этого нельзя теперь. Время отпусков прошло, и сверх того сам государь в Петербурге. «Впрочем, вы можете ехать с поручением», — сказал он, подумав с минуту. «С каким, полковник? Если не выше моего понятия, так сделайте милость, дайте мне его». «В полк не донято из комиссариата холста, сапог, чешуи, кое-что из оружия, сбруи, да денег 13 тысяч. Если хотите взяться все это принять и привезть в полк, так поезжайте, я дам вам предписание». «Справлюсь ли я с этим поручением, полковник? Ведь я ничего тут не разумею». «Да нечего и разуметь. Я дам вам опытного унтер-офицера и рядовых. Они все сделают, а вы должны будете взять только деньги — 13 тысяч из провиантского депо. Ну а на случай каких недоразумений посоветуйтесь с Бурога, он казначей. Это по его части». «Очень хорошо, полковник. Я сейчас поеду к Бурога и спрошу его. И если обязанности этого поручения не выше моего понятия, то завтра же, если позволите, отправлюсь в Петербург». От Бурога я не добилась никакого толку. На вопрос мой, что мне должно будет делать, если буду откомандирован за приемом вещей, он отвечал: «Соблюдать строгую честность». «Как это? Растолкуйте мне». «Не нужно никаких толкований. Будьте честны. Вот и все тут. Другого совета и наставления я не могу дать вам. Да и не для чего». «А этот мне не нужен. Чтобы быть честным, я не имею надобности ни в советах, ни в наставлениях ваших». «Не хорохорься, брат, молод еще. Не все случаи в жизни перешел. Я знаю, что говорю. Будь честен». Бурога упрям. Я знала, что если уж он заладил «будь честен, да будь честен», то другого ничего уже и не скажет. Бог с ним, ведь Штакельберг сказал, что пришлет мне опытного унтер-офицера. Еду на авось. Петербург. Я приехала прямо к дяде на квартиру. Он все на той же и все так же доволен ею. Смешной вкус у дядюшки. Квартира его на Сенной площади. И он говорит, что имеет всегда перед глазами самую живую и разнообразную картину. Вчера он подвел меня к окну. «Посмотри, Александр, не правда ли, что это за зрелище живописное?» Слава богу, что дядюшка не сказал «прекрасное». Тогда я не могла б, не солгавши, согласиться. Но теперь совесть моя покойна. Я отвечала: «Да, вид картинный», прибавя мысленно: «Только что картина фламандской школы». Не понимаю, как можно находить хорошим что-либо неприятное для глаз. Что занимательного смотреть на толпу крестьян, неуклюжих, грубых, дурно одетых, окруженных телегами, дегтем, рогожами и тому подобными гадостями. Вот живая картина, всегда разнообразная, которую дядя мой любуется уже 9 лет сряду. Сегодня дают концерт в филармонической зале. Иду непременно туда. Я думаю, это будет что-нибудь очаровательное. Оркестр из отличных музыкантов, как говорят. Я, правда, ничего не смыслю в музыке, но люблю ее более всего. Она как-то неизъяснимо действует на меня. Нет добродетели, нет великого подвига, к которым я не чувствовала бы себя способную тогда, когда слышу эти звуки, которых могущество ни понять, ни изъяснить не могу. Я сидела у стены под оркестром, лицом к собранию. Подле меня сидел какой-то человек в черном фраке, средних лет, важного и благородного вида. Зала была наполнена дамами. Все они казались мне прекрасными и прекрасно убранными. Я всегда любила смотреть на дамские наряды, хотя сама ни за какие сокровища не надела бы их на себя. Хотя их батист, атлас, бархат, цветы, перья и алмазы обольстительно прекрасны, но мой уланский калет лучше. По крайней мере, он мне более к лицу. А ведь это, говорят, условие хорошего вкуса — одеваться к лицу. Дамы беспрестанно приходили, и ряды стульев все ближе подвигались к нам, ко мне и моему соседу. «Посмотрите, как они близко», — сказала я. «Неужели мы отдадим им свое место?» «Не думаю», — отвечал он, усмехаясь. «Место наше для них неудобно». «Вот еще ряд прибавился, еще один, и они будут у самых колен наших. А разве это худо?» Я замолчала и стала опять рассматривать наряд вновь пришедших дам. Прямо против меня сидела одна в розовом берете и платье. Сухощавая, смуглая, но приятная лицом и с умной физиономией. Ей, казалось, было уже лет 30. Подле кресел ее стоял генерал Храповицкий. Не жена ли это его? Я смотрела на нее, не сводя глаз. В наружности ее проявлялось что-то необыкновенное. Наконец я обратилась к моему соседу. «Позвольте спросить, кто эта дама в розовом, прямо против нас?» «Храповицкая, жена этого генерала, что стоит подле ее кресел». «Я что-то слышал, сосед не дал кончить». «Да-да, таких героинь у нас немного». Отзыв этот уколол мое самолюбие. «Кажется, была одна...» Меня опять прервали. «Да, была. Но уж то и нет, она умерла, не выдержала». Вот новость. Много раз случилось мне слышать собственную свою историю со всеми прибавками и изменениями, часто нелепыми. Но никогда еще не говорили мне в глаза, что я умерла. С чего взяли это? Как мог пронестся слух о смерти, когда я жива? Лично известно царю. Впрочем, пусть думают так, может, это к лучшему. Пока мысли эти пролетали в голове моей, я смотрела на товарища, разумеется, не видя его. Он тоже смотрел на меня и, казалось, читал мысль мою в глазах. «Вы не верите? Я слышал это от людей, которые доводились ей роднёю». Я не отвечала. Могильный разговор этот испугал меня. И сверх того боялась, чтобы он не заметил, как близко это относится ко мне. До окончания концерта я не говорила с ним ни слова. Сегодня минула неделя, как я приехала в Петербург. И сегодня надобно мне начать свое дело. Я пошла явиться к дежурному полковнику Доброву. Название это очень прилично ему. У него такое приятное добродушное лицо. «Когда вы приехали?» — спросил он. «Лишь только я кончила обыкновенную нашу форменную скороговорку, которую мы уведомляем наших начальников, кто мы, откуда и зачем». Я отвечала, что более недели уже, как я в Петербурге. «И теперь только явились. За это надобно вам хорошенько голову вымыть. Являлись ли вы к князю? Нет еще?» «Ну, как же это можно? Приходите ко мне в 8 часов вечера. Я сам поеду с вами к князю». От Доброва я пошла в комиссариат. Управляющий Долинский думал, что я кадет, только что выпущенный из корпуса, и очень удивился, когда я сказала, что 10 лет уже, как я в службе. Уланы мои мастерски крадут. Я право не увеличиваю. Они всякий день говорят мне: «Сегодня столько-то, а сегодня столько-то, ваше благородие, приобрели мы экономии». Сначала я не понимала этого. Но теперь уж знаю. Они принимают холст на меру и тут же крадут его. Чудак Бурога. Не это ли он разумел, когда твердил мне «будь честен»? Вот забавно. Я что тут могу сделать? Неужели проповедовать честность людям, которые ловкую кражу считают, как спартане, молодечеством? Мы говорим Улану: «Старайся, чтобы лошадь твоя была сыта». Он перетолковывает это приказание по-своему и старается красть овес на полях. Нет-нет, право, я не намерена хлопотать об этом вздоре. Пусть крадут. Кто велел Штакельбергу давать мне такое поручение о котором я не имею понятия. Он сказал, что даст мне опытного унтер-офицера в добрый час. Воровство пошло успешнее, как прибыл опытный унтер-офицер. Теперь они говорят, что для всего лазарета достанет холста из экономии. Это я слышала, проходя мимо тюков, которые они увязывали. Провались они от меня совсем, с холстом и с тюками. У меня голова заболела от таких непривычных упражнений. Стоять, смотреть, считать и давать отчет. Сегодня я пошла часу уже в 11 к своей скучной должности. И не находя большой надобности стоять именно там, где принимают вещи, прогуливалась по переходам, иногда останавливалась, облокачивалась на перилы и уносилась мыслями к местам, не имеющим ни малейшего сходства с комиссариатом. В одну из этих остановок раздался близ меня повелительный возглас. «Господин офицер!» Я оглянулась. За мной стоял какой-то чиновник в мундире с петлицами на воротнике. Сухой, высокий, лицо немецкое. «Что вам угодно?» — спросила я. «Которого вы полка?» — я сказал. «Вы, конечно, за приемом вещей?» «Да». «А как же вы смели начать приемку, не дав мне знать? Как смели не явиться ко мне?» Изумленная таким вопросом от человека, который, казалось мне, был штатской службы, я отвечала, что обязан являться только своему начальству военному. «Я ваш начальник теперь. Ко мне извольте явиться, сударь. Приказываю вам это именем князя. И почему вы не рапортуете мне об успехе вашей приемки? От вас одних я ничего не знаю, ничего не получаю. И вас одних я совсем не понимаю. Как? Как? Вы смеете так сказать мне? Я доложу князю. Я и при князе скажу вам это же самое. Я вас не понимаю, не знаю, кто вы, какие ваши права требовать от меня рапортов, отчетов и почему я должен к вам явиться». Он утих. «Я советник П. Князь поручил мне смотреть, чтобы господа приемщики не теряли времени по-пустому и чтоб приемка производилась безостановочно. Для этого вы должны уведомлять меня всякий вечер, сколько чего принято. Теперь понимаете ли меня, господин офицер?» «Понимаю. Итак, завтра извольте явиться ко мне за приказаниями. Этого я требую именем князя». «Нельзя. Завтра я должен быть у полковника Доброва и вместе с ним ехать к князю». «Нет, со мною должны вы ехать. Я представлю вас князю». «Помилуйте, с какой стати вы представите меня? Это должен сделать мой настоящий начальник, военный». От этого слова П. чуть не рехнулся. Он кричал и что-то еще приказывал именем князя. Но я уже не слушала и ушла от него к своим людям. Видя, что они оканчивают на сегодня свою работу, я возвратилась к дяде, которому и рассказала смешную встречу на переходах. На другой день пошла я к Доброву, а оттуда вместе с ним к князю. Корпусный начальник наш принял меня, как и всякого другого. Выслушал, кто я, зачем и откуда. Когда я кончила, он, сделав легкую уклонку головою и не обращая более на меня никакого внимания, оставил на волю делать, что хочу. Стоять, сидеть, ходить, остаться у него часа на два или сейчас уехать. Я выбрала последнее и поехала в комиссариат. Там я нашла людей своих уже за работою. Они опять принимали, мерили, обманывали. Я никак не считаю себя обязанную знать толк во всем этом. Зачем дают такое поручение фронтовому офицеру? Я не казначей, не квартирмистр. Если что-нибудь приму не так, пусть пеняют на себя. Оправдываясь таким образом, сама перед собою пошла я к графу Аракчееву. Пока дежурный ходил докладывать, вошел какой-то штаб-офицер